Сказка из снов. Я новую песнь, я лучшую песнь теперь, друзья, начинаю. Гейне снова писал большую поэму. Стихами становились впечатления недавней поездки на родину, радость и печаль от встречи с Германией после долгой разлуки, отголоски бесед и споров. То девочка с арфой пела песнь, и в голосе фальшивом звучало теплое чувство, я был растроган грустным мотивом. То старая песня отреченья была, легенда о радостях неба, которой баюкают глупый народ, чтоб не просил он хлеба. Я знаю мелодию, знаю слова, я авторов знаю отлично, они тайком тянули вино, проповедуя воду публично. Он читал новые стихи друзьям, соотечественникам, которые обычно либо ахали, восторженно чертыхались, либо старались превзойти друг друга в похвалах. Руги укоризненно потирал лоб и просил повторить то одну, то другую строфу. «Да, да, конечно, очень мило, только это напоминает мне что-то знакомое, кажется, у Эйхендорфа или нет, у Брентано, не припомню, где именно, есть нечто родственное. Ведь сам воздух, которым мы дышим, полон мелодий и песен, иная залетит в память, сам не заметишь как. Да, да, а вот в этой строке у вас цезура получилась не совсем уместно, понимаете, спотыкаешься». Маркс слушал настороженно, сосредоточенно, неподвижный, только пальцы едва приметно отбивали такт на подлокотнике кресла или на рукаве сюртука, и в темных зрачках вспыхивали быстрые искры. Он просил повторить, и сам повторял понравившиеся строки. Объяснял, как он понял, что именно его больше привлекло, а что ему кажется менее удачным. Женя говорила, вам, наверное, трудно было это писать, ведь больно обнажить рану. Теперь некоторым вашим читателям больно, но необходимо сорвать повязку, присохшую к загноившейся ране. Новая поэма должна была стать противовесом Атта-троллю. После комедийного эпоса рождался лирический монолог. После озорных летних ночей в Пиренеях — зимняя сказка, грустные сумерки Германии. На смену хореям Атта-тролля, спешившим в припрыжку, как горные ручьи, в новой поэме ямбические четверостишие мягко, но крепко ступали двумя женскими рифмами в лад шагу, взмахивая концевыми ударениями нерифмованных строк. «При жизни счастье нам подавай, довольно слез и муки, отныне ленивое брюхо кормить не будут прилежные руки». Поэма росла, веселилась. Она представлялась ему то деревом, дающим все новые живые побеги, то рекой, которая клокочет на порогах, обтекая скалы, затекает на плесах и ускоряя течение кустью, разливаясь множеством рукавов, минуя острова и заводи. Стволом стремительно росшего дерева, руслом непрерывного потока был его путь по Германии. Путь от границы через Аахен, Кёльн, Мюльгейм, Гаген, Унну, Тевтобургский лес, Падерборнскую степь, Минден, Бюкербург, Ганновер, в Гамбург. Каждый из городов и связанные с ними воспоминания, давние предания, новейшие события и случайно возникавшие переклички мыслей и образов вызывают лирические признания и размышления. Уже с первыми звуками немецкой речи на границе в первой главе возникает двуединое, симфоническая тема. Я новую песнь, я лучшую песнь теперь, друзья, начинаю. Мы здесь, на земле, устроим жизнь на зависть небу и раю. При жизни счастье нам подавай, довольно слез и муки. Отныне ленивые брюхо кормить не будут прилежные руки. А хлеба хватит нам для всех, устроим пир на славу, есть розы и мирты, любовь, красота и сладкий горошек в приправу. Да, сладкий горошек найдется для всех, а небо нам не нужно, пусть ангелы да воробьи владеют небом дружно. К прусским таможенникам, которые копались в чемоданах поэта, обращено начало второй песни, немая беседа с исполнительным чиновником. «Глупцы! Вам ничего не найти, и труд ваш безнадежен. Я контрабанду везу в голове, не опасаясь таможен». Прозаическая таможня служит благодарным поводом для поэтических размышлений на злободневные темы. Устами случайного попутчика объяснено значение таможенного союза немецких государств, который образовался в 1836 году и должен был стать первым шагом к объединению Германии. Таможенный союз — залог национальной жизни. Он цельность и единство даст разрозненной отчизне. Нас внешним единством свяжет он, как говорят, материальным. Цензура единством наш дух облечет поистине идеальным. В древнем городе Ахене унылая провинциальная скука стелится тускло неподвижным фоном для ярких пародийных образов прусской военщины. Смертельно тупой, педантичный народ, прямой, как прежде угол, во всех движениях, и подлая спесь в недвижном лице этих пугал. Герб прусской монархии «Черный орел» Гогенцоллернов на фронтоне Ахенской почты вызывает гнев свободолюбивого рейнландца. «О, мерзкая тварь! Попадешься ты мне, я рук не пожалею. Выдеру когти и перья твои, сверну проклятой шею. На шест высокий вздерну тебя, для всех открою заставы и рейнских вольных стрелков повелю созвать для веселой забавы. Мы поздно вечером прибыли в Кёльн, я Рейна услышал дыхание. Немецкий воздух пахнул мне в лицо и вмиг оказал влияние на мой аппетит. Я омлет с ветчиной вкусил благоговейно, но был он, к несчастью, пересолен, пришлось заказать Рейнвейна». Старый Рейн жалуется поэту на пошлые стихи немецкого французоеда и на дрянные остроты Альфреда де Мюссе. «Мечтая, блуждал я в ночной тишине, и вдруг увидал за спиною безмолвную тень. Я замедлил шаги и стал, он стоял за мною. Мне страшен был этот призрак немой. Я молвил: открой хоть ныне, зачем преследуешь ты меня в полуночной пустыне?» Ответ незнакомца был крайне сух и даже флегматичен. «Пожалуйста, не заклинай меня, твой тон чересчур патетичен. У меня практически трезвый уклад. Я действую твердо и ровно, и верь мне, замыслы твои осуществлю безусловно. Я ликтор твой, я иду за тобой, и можешь рассчитывать смело на острый этот судейский топор. Итак, ты мысль, я дело». Мысль обращается в деяние. Мысли поэта, независимо от его воли, обретают самостоятельную жизнь и с нею разящую силу. Однако немецкий поэт обречен витать в царстве мечтаний и сновидений. Французам и русским досталась земля, британец владеет морем, а мы — воздушным царством грез, мы с кем угодно поспорим. Там гегемония нашей страны, единство немецкой стихии, как жалко ползают по земле все нации и другие. И скептическая ирония обитателя воздушного царства грез уступает скорбной патетике. «Мы шли без конца, и сердце мое раскрылось зияющей раной, и капля за каплей алая кровь стекала на грудь непрестанно». На чужбине его сны об отчизне были очень конкретными снами. «Мне трубок немецкий грезился дым, и запах торфа и пива, в предчувствии почвы немецкой нога дрожала нетерпеливо. И ночью вздыхал я в глубокой тоске, и снова желание томило зайти на Дамтор к старушке моей, увидеться с Лотхин милой. Мне грезился голубой дымок над трубами домиков чинных и нижнесаксонские соловьи, и тихие липы в долинах. Хотелось поплакать мне там, где я горчайшими плакал слезами. Недаль смешная тоска названа любовью к родине нами. Дорога из Кёльна до Мюльгейма, потом до Гагена, воздух отчизны и дорожная грязь. Она была отечественным навозом. Воспоминания о давней весне, последней весне в Германии, влекут за собой мысли о прусских рыцарях, разжиревших на рейнских хлебах. Свобода в Париже, ногу сломав, о песнях и плясках забыла, ее трехцветное знамя грустит, на башнях повиснув уныло. Рассказ о торжественном перенесении гроба Наполеона в зимний Париж, в холодном тумане по снежной грязи, сменяется ликующим описанием немецкого обеда, лирикой жизнерадостного патриотического чревоугодия. Братьев Вестфальцев в десятой песне автор вспоминает с умилением, ведь студентам он принадлежал к содружеству Бурши и Вестфалии и благословлял их так. «Награди тебя, небо, добрый народ, твои посевы утроив, спаси от войны и от славы тебя, от подвигов и героев». В Падерборнской степи поэт обращается к придорожному распятию, и скептической иронии пронизана живою болью. «Мой скорбный родич, мне грустно до слез глядеть на тебя, бедняга. Грехи людей ты хотел искупить, дурак, для людского блага. Ростовщиков и торгашей из храма прогнал ты с позором, и вот, мечтатель, висишь на кресте во страстку фантазером». Беседы с императором Фридрихом Барбароссой, который в горе Киевгайзер вместе с своим войском спит, ожидая рокового часа, чтобы выйти спасать Германию, все дальше расширяют, все ярче рассвечивают тему немецких мечтаний, далеких от реального мира, от реальной истории. Сонливый кайзер в сновидениях певца Германии, страны мечтателей, владеющих царством грез, проспал так долго, что не подозревает даже, что такое гильотина, и очень разозлился, услыхав о ней. «Да, крепко поспорил с кайзером я, во сне лишь во сне, конечно, с царями рискованно наяву беседовать чистосердечно. Лишь в мире своих идеальных грез, в несбыточном сновидении им немец может сердце открыть, немецкое высказать мнение». Вся поэма — зимняя сказка, построена из сновидений. В них аллегории, символы, поэтические метафоры, печальные шутки и веселый гнев, любовь и ненависть к родной стране, мудрые безумия, воплощенные в фантастических, абсурдных смешениях истории современности, будничной действительности и сказочных небылиц, сон и мечта. Одно слово. Остановите впрямь первые творения человеческого сознания. Во сне сознание, освобожденное от целесообразной работы наяву, творит бесцельно. И, вероятно, первыми поэтами были те первобытные мечтатели, которые запоминали и пересказывали свои сны. А первые филистеры толковали их в кривь и в кось и хвалили тех, кому снилась полезная, удачная охота, победа вождей, и карали негодников, которые видели дурные, непочтительные или бессмысленные сны. Сны мечты — игра свободного бесцельного воображения, древнейшие родники искусства. Они вспоили крылатых коней поэзии. Бывало, что изнузданные, оседланные, отважные мыслью, запряженные в боевые колесницы целеустремленной воли, эти кони мчались по земным и небесным дорогам, по бездорожью всех стихий, но лишь до той поры, пока всадник или возничий был в ладу с их свободным полетом, не пытался гнать их по чужим путям, не волить бичом, тиранить уздой. Муки Прометея померещились ему в прусской крепости Минден. Порою кто-то по лбу моему рукой проводил железный, как будто цензор вычеркивал мысль, и мысль обрывалась в бездну. Жандармы в саванах гробовых, как призраки у постели, теснились белой страшной толпой, и где-то цепи гремели. И призраки повлекли меня в провал глухими тропами, и вдруг к отвесной черной скале я был прикован цепями. Когтистый коршун кружил надо мной, грозя мне скошенным глазом. Он дьявольски схож был с прусским орлом. Он в грудь мне когтями впивался. Я плакал, стонал, я метался. В Гамбурге поэта ждал материнский дом. Эта встреча давно уж не раз ему снилась, мечталась. Ради нее и начал он путешествие. Но поездка на родину не стала возвращением в прошлое. Юность автора прошла так же безвозвратно, как слова кайзеров и рыцарей. Во встрече с матерью все наяву, ее радость и сыновняя нежность, и подробно описанный ужин. «Сыночек мой, 13 лет я без тебя скучал. Ты, верно, страшно хочешь есть. Что тебе дать сначала? Быть может, рыбу и гуся, а после апельсины? Давай и рыбу, и гуся, а после апельсины». Беседа сына с матерью за ужином конкретно бытовой и вместе с тем сказочно причудливый диалог. Он символичен и вполне естественен. «Сыночек, кто же за тобой ходил все эти годы? Твоя жена умеет шить, варить, вести расходы. Прекрасная рыба, матушка, но расспросы после обеда. Я костью того и гляди, подавлюсь. Какая ж тут права беседа?» «Сынок, в какой стране житье всех лучше? При сравнении, какому народу, французам или нам отдашь ты предпочтение?» «Вот, видишь ли, мама, немецкий гусь хорош, рассуждаю строго. Французы нас только в начинки забьют, и соус их лучше намного». Рыба и гусь, и прочие снеть, любопытство матери и незамысловатая хитрость сына выражают лирические признания. На один и тот же стол поданы трудный быт Гейне и сложность бытия посредника двух народов. Его лирическая откровенность безоглядно щедра, и когда он признается в любви к пище и к вину, его страсти также неподдельны и едва ли менее поэтичны, чем его стремление к возвышенным идеалам. Так и в первый вечер в Гамбурге его отличный аппетит неотделим от радости свидания с матерью и от невеселых политических размышлений о своей судьбе. «Ну, а политикой, сынок, ты занят с прежним рвением. В какой ты партии теперь? Ты тот же по убеждениям». «Ах, матушка, апельсины все прекрасны, без оговорки. Я с наслаждением пью их сок и оставляю корки». Заключительные главы, пророческий сон наяву. Поэт в гостях у богини Гаммонии, покровительницы Гамбурга, которую встретил на вечерней улице, когда после дружеского ужина вышел побродить, испытывая потребность в утехах любовного рая. Она подошла и сказала мне: «Привет, Ноэльбе, поэту! Ты все такой же, хоть много лет блуждал по белому свету». Богиня, на поверку, вполне добропорядочная женщина, ценительница поэзии и благоразумная патриотка. Она уговаривает поэта не уезжать к фривольным французам. «Ты самый старший и мягче стал. Ты многое понял на свете. Быть может, и прошлое наше теперь увидишь в лучшем свете. Свобода мысли была для всех, не только для высшей знати. Ведь ограничен был лишь тот, кто выступал в печати. В Германии, право, неплохо жилось, хоть времена были круты. Поверь, в немецкой тюрьме человек не голодал ни минуты». И она позволяет ему заглянуть в будущее Германии, которое можно увидеть в волшебном древнем ночном горшке. Он поклялся молчать об увиденном, однако вправе рассказать о том, что, чем пахнет будущее Родины. То был живодер неубийственный смрад, удушье гнили и мора, средь падали издыхало там, светило исторических свора. Этот грядущий немецкий смрад, я утверждаю смело, превысил всю мне привычную вонь. В эпилоге 27 глава. Надежды поэта на поколение новых людей со свободным умом и душою из ссылки на духовного отца Аристофана, пьеса которого разрешила берлинская цензура, подводит к пылкому риторическому финалу. «Король, я желаю тебе добра. Послушай благого совета. Как хочешь мертвых поэтов славь, но бойся живого поэта. Берегись, не тронь живого певца. Слова его меч и пламя, страшнее, чем им же созданный Зевс, разит он своими громами. И старых, и новых богов оскорбляй, всех жителей горнего света, с великим Еговой во главе. Не оскорбляй лишь поэта. Ты знаешь, грозный Дантов ад, звенящий гневом Терцины, того, кто поэтом на казнь обречен, и Бог не спасет из пучины».